А это Толстой Алексей Николаевич. Он рассказывает режиссеру ленинградской кинохроники о том, как он работает над романом «Петр Первый». Все это происходит в детском селе. Это ныне город Пушкин. А снималось это, я помню, в 1933 году. Это кабинет Толстого. Мощный подъем европейского торгового капитала в 17 веке искал сырья и рынок. Он устремился на завоевание второй Индии, как в Европе в то время называли Россию. В России с 18 века является собой удивительную картину срыва творческих сил, энергии, предприимчивости. Трещит и рушится старый мир. Все это продолжалось недолго. Причин тому было много. Помещи дворянской России раздавила революцию Петра. И на два столетия опустился мрак. И цели нашей эпохи, эпоха Петра, перекликаются именно какими-то взрывами человеческой энергии, буйством сил и воли, направленной к освобождению от иноземной зависимости. Теперь вы понимаете, почему я пишу Петра. Сейчас Толстой будет читать житие протопопа Аввакума. Вы не слышали? Это просто восторг какой-то. И текст. Отрывок письма об архиепископе Казанском. Учитель век, живый в чаще лета того, в горе Поборской, прямой был священник, не искал ни ренских, и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой Иларион, архиепископ Рязанский, видишь ли, как мелкий сидек жил, на вороных каретах не тешил сидеть. Да еще был царские породы. А ты кто? Помяни-ка, Яковлевич, попенок, в карету сядешь, растопыришься, что пузырь на воде, сидя на подушке, расчесав волосы, что девка. А это Алексей Толстой в московском клубе писателей в 1938 году. Он читает свою пьесу-памфлет «Чертов мост».